Глава 16. Третий сон Роберта Гордеева. 26 августа 2091 года. Роберт и Марик стояли перед огромным голографическим экраном, зависшим под потолком в центре зала терминала номер 1, и слушали выступление премьер-министра Франции Мухаммада Аль-Адахри. Стражи, покинув Каролину, летели в Седьмую Республику, а как оказалось, прибыли в Первый Эмират. Президент Агюстен Рамуль публично отрекся от должности, заверив, что права европейского меньшинства на территории французских гетто будут соблюдаться неукоснительно, как и прежде, при условии выплаты джизии, разумеется. Если бы великий предок, в честь которого был назван этот аэропорт, Шарль де Голль, знал, кто будет управлять милой Францией в 21 веке, что бы он интересно сказал? Агюстен Рамуль представлял из себя типичного вырожденца-бесхребетника, кои давным-давно оккупировали Елисейский дворец. Женоподобное пухловатое лицо, ботоксные, выкрашенные в вызывающий красный цвет губы, редкие бледно-синие волосы, выщипанные брови и кольцо в носу. Какие заслуги припишут ему историки будущего? Роберт напряг память, но ничего такого, чем мог бы запомниться Рамуль потомкам, найти не смог. Разве что удачное замужество после 23-х гей-олимпийских игр и серебряную медаль на соревнованиях по скоростному сверхглубокому минету. Поэтому хорошо, что Шарль де Голль не видит, какие жуткие метаморфозы произошли в его отчизне. «Вовремя мы соскочили с этого дерьма», – подумал Звеньевой. Новости шли на французском языке, и если бы не подстрочный перевод Марика, Роберт мало что понял бы. Впрочем, ничего удивительного не произошло. Годом раньше или годом позже что-то подобное должно было случиться. Последние 100, если не более лет, Европа усиленно уничтожала собственную идентичность. Великобритания, Испания, Италия давно уже раздробились на лоскутные недогосударства, большинство из которых находилось в прямом подчинении у Всемирной энергетической корпорации. Даже удивительно, как Франция продержалась столь долго. Теперь наступил и ее черед. Не оставалось никаких сомнений, что Первый Эмират будет контролировать территории в лучшем случае в радиусе 200 км вокруг Парижа. В остальных областях начнется разгул и анархия. Исключением, пожалуй, может стать Корсика, где располагались части французского иностранного легиона во главе с бригадным генералом Франсуа Дернье. Остальным – добро пожаловать в гражданскую войну. Самое неприятное в данной ситуации было то, что новоявленный эмир Аль-Одахри объявил Советскую Конфедерацию, впрочем, как и КША с Японией, страной, входящей в ось шайтана, и провозгласил начало священной войны против всех неверных Европы, Азии и Америки. Это значило, что советское посольство эвакуировано из Парижа, и стражам предстоит опасный путь на восток через враждебную территорию в двуединую турецко-немецкую Германию или союзную Швейцарию, прикрывающуюся вечным нейтралитетом. А там уже через консульство можно будет отправиться на родину. Однако главная задача состояла в том, чтобы как можно незаметнее покинуть аэропорт. Стражи направились на улицу, к автопарковке. Возле выхода из терминала уже стояли разношерстные молодчики, одетые кто во что гораздо. В камуфляже, в спортивные костюмы, в какие-то нелепые шорты до колен и грязные майки. Вооружение также отличалось разнообразием. Бейсбольные биты, самодельные цепные булавы, топоры, тесаки, у одного даже настоящий пистолет. Лица молодчиков были закрыты платками и балаклавами, а на их руках и лбах красовались черно-зеленые повязки. Называлась эта банда самообороной джихада. Бравые ребята выдергивали из потока вновь прибывших, прохожих, не понравившихся им мужчин и заставляли произносить шахаду, свидетельство о вере в Аллаха и мессию пророка Мухаммада. Не знаешь символов веры, значит ты кяфир, значит получи дубиной по голове. Люди спешно проходили мимо бесчинствующих джихадистов, боясь поднять глаза и совершенно не реагируя на крики и мольбы о пощаде избиваемых несчастливцев. Стражи не стали выделяться из толпы и, чтобы смешаться с большинством, надели на себя маски испуга, семеня к автопарковке. Боковым зрением Роберт видел, как с какого-то толстяка самооборонцы стянули штаны, что-то выкрикивая на смеси французского с арабским. Скорее всего, проверяли, обрезан тот или нет. И судя по тому, как толстяк взвизгнул и, схватившись за разбитое в кровь лицо, повалился на асфальт, крайняя плоть у него была в наличии. Много насилия свершится сегодня в Париже, а несколько дней спустя и во всей Франции. И самое страшное состоит в том, что ничего изменить нельзя. Даже толстяка спасти невозможно, слишком много молодчиков орудуют здесь. Что уж говорить о тысячах и миллионах. Вот оно, бессилие личности перед историей. Ведь сейчас творится именно история. Целая страна со своим великим прошлым, уникальной культурой, древними преданиями и национальной гордостью уходит со сцены. И никто не в силах остановить этот процесс. Многие ведь пытались повернуть реки времени вспять, предупреждали, выступали, выходили на митинги, стрелялись на церковных алтарях и даже вели партизанскую войну и террористическую деятельность. Однако все оказалось тщетой и томлением духа. И результат один. Роберт вдруг почувствовал себя бессильной щепкой на морских волнах. Впрочем, такими же щепками являлись и все остальные. И толстяк, и джихадисты, и министры, и президент, и даже стражи. Роберт бросил косой взгляд на тротуар и на мгновение остановился. На земле лежали два человеческих трупа. По одежде, да и по виду, трудно было определить, кто это, мужчины, женщины или нечто промежуточное между ними. Они, одетые в латекс, были грязны, облиты краской. Посиневшие лица походили на застывшие резиновые маски. Может, такими они были и до смерти? Куклы, марионетки из театра абсурда. Некто дергал их за нитки, и человечки играли в жизнь. Но вот спектакль закончился, и теперь они отработанные лежат без движения с табличками на груди. Пара А и пара Б. Родитель А и родитель Б. Сами виноваты. Роберт почувствовал, как его дернули за руку. Это Марик. Взглядом напарник указал на несколько автомобилей с белыми шашечками. Мол, давай быстрей, пока не разобрали таксистов. Водитель, к которому подошли стражи, оказался жирным арабом с мясистым смуглым лицом, хитрыми глазами и до омерзения пухлой нижней губой. Марик заговорил с ним по-французски. Несколько секунд страж и таксист напряженно переговаривались, а потом араб, усмехнувшись, перешел на ломанный английский. «Вы из Каша», — сказал он, и на устах его заиграла мерзкая улыбка. «Вы американцы, вы Дикси». «Платить цена 10 раз или вас забрать джихад?» Роберт оглянулся. Самооборонцы были заняты очередным бедолагой, заставляя выкрикивать его хвалу единому и милосердному. Однако в скором времени внимание этих молодых полудурочных фанатиков могло переключиться и на кого-нибудь другого, в том числе и на стражей. «Окей, окей, платим даже не 10-кратно, а 20-кратно», сказал Марик, улыбаясь. «Только наличный, можно франки». «Можно марки, можно кроны. Рубли, иены и доллары не брать. Рубли, иены и доллары объявить деньга шайтан». «Мы поняли, поняли», – кивнул Верзер. «Франками получишь до хренища франков. Сколько ты в руках никогда не держал». Глазки таксиста загорелись. Он плотоядно ухмыльнулся и открыл дверь перед пассажирами. «Садись давай». Идиот поверил незнакомым людям на слово. Впрочем, наверняка он был уверен в том, что интуристы не посмеют обмануть местного жителя, принадлежащего к титульной нации, провозглашенного несколько часов назад французского эмирата. Такие, как он, давно уже привыкли видеть в европейцах трусливых фриков, не способных постоять за себя и готовых переплачивать, лишь бы их не трогали пассионарные южане. Что ж, тем хуже для него. Марик сел рядом с водителем, Роберт сзади. Машина набрала скорость. Терминал номер один остался позади. «Вы, Дикси, не любить негры?» Пытался говорить по-английски таксист. «Вы не любить негры?» «Не любить», подтвердил Верзер, осмотревшись по сторонам. «Я тоже не любить негры», закивал водитель. «Я тоже расист». Марик подавил смешок, а Роберт взглянул в окно. В этот утренний час на дороге, ведущей из аэропорта, автомобилей почти не было, зато в противоположном направлении образовалась гигантская, нескончаемая пробка. Многие решили покинуть страну, в которой скоро начнется война всех против всех. Они еще не знали, что там их ждут удальцы из самообороны джихада, которые основательно потрясут трусливых обывателей, отобрав у них деньги, драгоценности и прочие нужные для быта и кутежа вещи. «Вы, Дикси, не любить евреи?» – продолжил беседу водитель. «Вы не любить евреи?» «Не любить», – согласился Марик. «Я тоже не любить евреи». Голова таксиста закачалась на жирной шее. «Я тоже антисемит». Марик взглянул на водителя с циничной ухмылочкой, и Роберт понял, что кто-то сейчас получит травмы, несовместимые с жизнью. «Ты кретин упоротый. Как ты можешь быть антисемитом, если ты араб? Арабы – это семиты. Ты что, против самого себя?» Таксист вытаращил на Верзера глаза, попытался возразить, но не успел, поскольку страж схватил его за загривок и силой ударил о руль. Машину вильнуло. В следующий миг Марик открыл дверь, перехватил управление и вытолкнул водителя наружу. Несчастный араб на бешеной скорости врезался в придорожный столб электрического освещения. «По-моему, ты его убил», – заметил Роберт, оглянувшись. «Одной свиньей меньше», – ответил Верзер, поддав газу. «Никогда не любил таксистов».